звезд. И мы с тобой танцуем вместе. Этот грустный дэнс, этот грустный дэнс. Нам не нужны другие люди. Мы с тобою best friends. Сколько не было бы между нами перелетов городов, сколько бы с последней встречи не прошло. Городов, сколько бы с последним.